«Может», — согласно кивнул Козлов, «но у вас в будущем слишком неправильное отношение к нам и ко времени, в котором мы жили. Вы, видимо, полагаете, что СССР в целом и КГБ в частности был эдакой всесильной махиной, которая могла делать все, что ей заблагорассудится, в любой точке земного шара. Вроде того», — хмыкнул я, — «а разве это не так? Это далеко не так, мой мальчик». «Ясно», — досадливо цокнул я языком, — «вы в свое время всю эту сволочь не добили, вот теперь нам спустя 40 лет расплачиваться приходится. А чем мы, по-вашему, могли их добить? Сбросить ядерную бомбу на те страны, где массово после войны гнездились фашисты и нацисты? Так их в Англии, Европе, Африке, Азии, США и Южной Америке столько, что если сбрасывать бомбы, то ничего от земного шарика не останется. И кстати, ликвидировать хозяина поместья можно только в самом крайнем случае. Ты меня понял? Только в самом крайнем. Он мне нужен живым и здоровым. Понял, кивнул я и углубился в чтение. Ассива Брандвак, организация пронацистски и антибритански настроенных африканерских националистов. Буквальный перевод названия. Факельная стража Воловьей кибитки. Воловья кибитка – культовый предмет африканерской традиции, основное средство их передвижения во время Великого Трека. В идеологии и пропаганде Ассива Брандвак доминировала англофобия, выступление против Британской империи за независимость Южной Африки как африканерского государства, антикоммунистические и антикапиталистические лозунги, антисемитизм. Организация выступала категорически против участия ЮАС во Второй мировой войне на стороне антигитлеровской коалиции. Все эти установки были популярны в среде африканеров. За период 1939-1941 годов численность Ассива Брандвак возросла с 20 тысяч до 300-350 тысяч человек. Допускались исключительно белые мужчины-африканеры кальвинистского вероисповедания, прихожане голландской реформатской церкви, уроженцы Южной Африки, имеющие самостоятельный доход и говорящие на африканс. Во всех этих пунктах подчеркивалось противопоставление англоязычным британцам-англиканам. Проблемы отношений с чернокожими тогда не считались первостепенными, а наличие цветных рассматривалось как следствие британской миграционной политики. Братья-африканеры активно пропагандировали традиционные бурские ценности и идеи африканерского национализма, идеализировались бурские республики и традиционный общественный уклад, резко критиковались колониальные порядки, бюрократизм британской администрации. Эта пропаганда находила отклик в среде африканерских фермеров, городских служащих и местных предпринимателей. В годы Второй мировой войны Ассива Брандвак поддерживал государство гитлеровской оси. Это создало братству африканеров устойчивый имидж фашистской организации. Однако многие лидеры и члены Ассива Брандвак исповедовали традиционные консервативные взгляды и не были приверженцами нацизма и фашизма. Но они симпатизировали гитлеровскому рейху как антибританской силе и связывали с его успехами перспективу независимости Южной Африки от Британской империи. Возглавлял эту организацию Йоханнес ван Ренсбург. Скорее всего, это его портрет рядом с пустынным лисом. Это Йоханнес ван Ренсбург, отец и вдохновитель братства, в котором я состою, указал мне на портрет неизвестного мужика хозяин дома. Я знаю, кивнул я, хоть на самом деле не был уверен до конца, кто изображен на этом портрете. Весьма уважаемый человек, как вы относитесь к англичанам? Спросил у меня хозяин дома. Отвратительно, искренне ответил я, если кратко, то я ненавижу их всеми фибрами души. Почему? Они предали последнего русского царя Николая II. Тогдашний английский король Георг V был кузеном нашего царя-батюшки. Они были похожи как братья-близнецы. Российский император отрекся от своего престола, потому что у него была договоренность с Георгом V о том, что Англия примет царскую семью. Но после отречения нашего государя этот английский пройдоха отказался от всех договоренностей, и нашего царя вместе с женой и 5 детьми большевики расстреляли в подвале дома, а тела потом сожгли. Хоть напомню, что в это время шла Первая мировая война, где Россия выступила на стороне Англии и Франции в качестве союзника. У каждого народа свой повод ненавидеть британцев. Англичанам нет никакой веры, кивнул Адольф. А вы, я так понимаю, мистер Чехов, потомственный русский дворянин? Да, род Чеховых знаменит на всю Россию. Правда, я немного изменил свою фамилию, добавив двойное «ф» в конце. Кстати, я дружески приобнял хозяина особняка за плечо, а вы знаете, что один из моих предков воевал на стороне буров во время англо-бурской войны в 1900 году. Ничего себе, И кто же это? Евгений Максимов, он у вас дослужился до генерала, но когда вернулся в Россию, то, к сожалению, погиб на войне с японцами. Я врал как сивый мерин. Самым известным из русских добровольцев был, безусловно, Евгений Максимов, отправившийся на другой континент в качестве военного корреспондента. Этот невысокий сухощавый человек так проявил себя в сражениях с англичанами, что возглавил иностранный легион, состоявший из нескольких добровольческих отрядов. А в мае 1900 года командование Буров присвоило ему звание фельдгенерала, то есть боевого генерала. Такой чести кроме него удостоился лишь один доброволец, французский граф Вильлибуа Морейль, командовавший иностранным легионом до Максимова. Не может быть. От удивления у Адольфа ван Дергельца так расширились глаза, что выпал монокль. А почему тогда у вас другая фамилия? Потому что Чехов – это по маменьке, а Максимовы – это по отцу. Ну а в Европе, куда бежали мои предки после революции, Чеховы были намного знаменитей, чем Максимовы, и соответственно, их лучше принимали. Я немного замялся, делая трагическую паузу, и больше подавали милостыни. Мои дед с бабкой, а потом и мать, бедствовали. Армия для меня стала способом выжить и прокормить вечно голодную родню. Все-таки врать и языком чесать, это вам не мешки тяжелые ворочить, особенно когда твои слушатели никак не могут проверить и опровергнуть враки, которыми я сейчас сыпал щедро и густо. Врал я вдохновенно, щедро и от души. Понимаю, с серьезным видом кивнул Гельц, но теперь ваши бедствия закончились. Мистер Рикача сообщил, что вы весьма удачливы в военном деле. Не жалуюсь, широко улыбнувшись, произнес я, пока на этом свете есть богатые люди, чьи проблемы можно решить с помощью автоматов и взрывчатки, я останусь при деле и заработке. Адольф ван Дергельц тут же согласно кивнул и увлек нас с Рикача на улицу, где принялся показывать свое поместье. Народу в поместье было немного, вернее, сколько тут на самом деле было человек, я не знал. Нам на пути встречались только слуги, которые подносили прохладительные напитки, и еще я видел вдалеке пару пеших караулов с автоматами в руках. Все правильно, ни хрен светить своими черномазыми рожами и мешать белым господам прогуливаться. А вот то, что не было никаких домочадцев из семейства Дергельца, это плохой признак. Вполне возможно, что их специально увезли прочь из поместья, чтобы, к примеру, чтобы разделаться со мной без лишних свидетелей. Разговор сводился к нескольким моментам. Во-первых, это мои взгляды на политическую жизнь. Во-вторых, боевые возможности моего отряда и, в-третьих, а не агент ли я КГБ, и все вроде в шутку, лишь иронические намеки, но как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Опять же двое автоматчиков за спиной, которые направили стволы своих галилов персонально мне в спину, явственно намекали, что мне тут никто особо не доверяет. Мы немного прогулялись по парку, попивая по дороге прохладительные напитки, потом как бы невзначай дошли до стрельбища, где хозяин поместья тут же решил продемонстрировать умение своих охранников в стрельбе. Те двое здоровил, что сопровождали нас, заняли позиции на старте, каждый отстрелялся по нескольку раз в гонги, висевшие на удалении в 300 метров. Гонги громко звякали каждый раз, когда по ним попадали пули. Ван Дергельц довольно хмыкал и горделиво выпячивал тщедушную грудь. Мы с Рикача восторженно поддакивали, восхищаясь стрелковым мастерством охранников усадьбы. Причем Рикача вполне искренне, а я больше из вежливости. «Хотите попробовать?» Адольф предложил мне пострелять. «Я увидел скепсис на вашем лице. Что-то не так, вроде все цели поражены, ни единого промаха». «Промаха нет, потому что гонги не стреляют в ответ», хмыкнул я, беря автомат в руки. «Так, что тут у нас?» Автомат галил. По результатам шестидневной войны было понятно, что армии обороны Израиля нужен был автомат, который не будет отказывать при неблагоприятных условиях, песке, воде и жаре. Закупить АКУ СССР – не вариант, а вот переосмыслить производимый на израильских мощностях по лицензии финского РК-62 – это пожалуйста. Галил, еврейский плагиатак. Почему плагиат? Дело в том, что Израилю не передавались права на производство АК. Все узлы, схожие с конструкцией Калашникова, использовались по принципу копировать и вставить. Правда, есть в Гале очень интересные доработки в оригинальную конструкцию АК. Например, оружие имеет двусторонний переводчик огня. Под большим пальцем есть рычаг, который соединен с переводчиком на ствольной коробке. Израильская винтовка имеет рукоять заряжания, выгнутую вверх под углом 90 градусов, таким образом, что ею одинаково удобно пользоваться обеими руками. Сошки легкого пулемета на базе «Галил» можно использовать для перекусывания колючей проволоки. Также есть приспособа для открывания пивных бутылок. Приклад складывается не влево, как у православного АК, а вправо, как у рукожопых евреев. «Галил» показывает превосходную надежность при эксплуатации в экстремальных условиях. Конечно, как на заводе в Ижевске, его никто не замораживал и не закрывал в пылевой камере, но после пары окунаний в воду и броска в песок «Галил» все равно работал, а это уже очень хороший результат. Поскольку евреи не догадались до собственного подствольного гранатомета, то они решили, что будут стрелять винтовочными гранатами. Для этого к «Галилу» идет специальный магазин, который снаряжается холостыми патронами для отстрела гранат. Магазин небольшой, всего на 12 патронов, чтобы не перепутать с обычным, а вот стандартный рожок вмещает 25 патронов. А, чуть не забыл, тут же, как на АК-12, диоптрический прицел, который так любит засоряться грязью и снегом. Ну и целик, размещенный на крышке ствольной коробки, демонтируемый при каждой сборке-разборке оружия, что по сути исключает возможности точной пристрелки. А теперь самое главное, барабанная дробь. Вес автомата, который у меня сейчас в руках, почти на 1 килограмм больше, чем у АК. Целый килограмм, мать его так. Все эти соображения я высказал вслух, вертя автомат в руках, наглядно показывая Рикоча и Адольфу ван Дергельцу недостатки конструкции Гали. Зачем я это сделал? Специально, чтобы расположить к себе хозяина особняка, показав уровень своих знаний, потому что у него после этой лекции должны появиться кое-какие вопросы о моем прошлом. Я думал вооружить подобными автоматами ваш отряд, мистер Чехов, с кислой рожей заявил ван Дергельц. Если это будет бесплатно, то я не против, пожал я плечами, но как по мне, то для негров лучше АК советской сборки, он проще, легче и надежней. Зато «Галил» может стрелять гранатами, подал голос один из охранников-автоматчиков. А Калашников так не умеет. Не умеет, согласился я, вот только ему и не надо это уметь. В реальном бою возможность отстреливать гранаты со ствола автомата, это скорее недостаток, чем достоинство. В моем отряде все отстрелы гранат производят только с отдельно выделенных для этого винтовок, чтобы не путаться в бою с заменой БК. А это значит, что для метания гранат приходится таскать на себе лишний ствол. Так что для метания гранат идеально, это подствольный или ручной гранатомет типа американского М203 или М79. Как по мне, то М79 – идеальный вариант. Повертев автомат в руках, я несколько раз вскинул его к плечу, потом сделал пару приседаний, выпрямился и методично отстрелял весь магазин по мишеням гонгом. Честно признаюсь, попадал не всегда, звон раздался всего 3 или 4 раза. Буквально чувствовал спиной презрительные и насмешливые взгляды своих спутников. Сменил магазин в автомате на полный, а потом без всякого перехода и предварительных высказываний отстрелял магазин «Гали» по гонгам, только делал это не стоя, как охранники ван Дергельца, а в движении, перемещаясь по старту стрельбища из стороны в сторону, сгорбившись и всячески прячась за стойками для стрельбы. В дальнем конце стрельбища висели на столбиках 4 гонга, еще 2 были ближе. Я стрелял по всем гонгам, что были. Звон над стрельбищем стоял такой громкий и мелодичный, что можно было даже угадать мелодию, а может, эта мелодия была только в моей голове. Видели бы ошарашенные глаза ван Дергельца, когда я выпрямился и протянул одному из охранников его автомат. Хорошее оружие, тяжеловато, конечно, и габаритно, но гораздо лучше французского горна и бельгийского фала. «Что это сейчас было?» – спросил Адольф. «В вас как будто бы вселился сам сатана. Это всего лишь один из видов тренировки, которыми я обучаю своих подчиненных. Пожал я плечами, они никогда не стреляют так, как ваши охранники, неподвижно стоя и в полный рост. В реальном бою стрелок в таком положении сразу же будет убит противником. Учтите это. И где вы этому научились?» – просил ван Дергельц. «Везде понемногу, скромно потупив взор», – ответил я. Что-то придумал сам, чему-то научился во Франции у бывшего денщика батьки Махно, чему-то научился в Афганистане, воюя против коммунистов на стороне маджахедов. «А-а», – догадливо протянул Рикоча. «А я все голову ломаю, где же вы приобрели боевой опыт, мой дорогой друг? Ну, еще я успел повоевать на стороне вьетнамцев против красных кхмеров в Камбодже, там я и пристрастился к советскому оружию. В Афганистане, кстати, где было полно китайских АК, Маджахеды всегда предпочитали именно советские акмы. «А кто такой батька Махно?» – спросил Ван дер Гельц. «Это такой партизанский деятель времен гражданской войны в России, который одновременно воевал против белых и красных. Причем весьма умело воевал. Вот один из его подчиненных меня и обучал военному ремеслу. Я сейчас врал настолько вдохновенно и умело, что чувствовал себя Остапом Бендером, когда тот рассказывал про старые васюки. Пабло Рикача, Адольф Ван дер Гельц, оба охранника-автоматчика, а также негр-слуга, который подносил нам напитки, слушали меня, раскрыв рты. Я в подробностях рассказал, кто такой батька Махно, честно пересказав сюжет российского сериала, где в главной роли играл деревянка, потом, конечно же, добавил от себя подробности своей жизни во Франции, как я воевал в Камбодже и в Афганистане, причем в обеих войнах, чуть ли не в одиночку выиграв все генеральные сражения. Я бы еще чесал языком пару часов, если бы не сгустившиеся тучи на небе, которые явственно намекали на скорый ливень. Хозяин увлек нас с Рикача в свой особняк, где должны были подать обед, за которым я планировал продолжить свой увлекательный рассказ. «А как вы относитесь к Гитлеру?» – спросил у меня хозяин особняка, когда нам поменяли первые блюда. Я посмотрел на портрет фюрера на стене и честно сказал: «Скорее отрицательно, чем положительно». «Ну, как честно? Понятно, что правду матку я рубить не стал, все-таки тут куда ни плюнь, в фашиста попадешь, поэтому им тут нельзя высказывать свое истинное отношение к этому уроду-недомерку, погубившему миллионы мирных жителей Советского Союза». «Почему?» – искренне удивился Ван дер Гельц, а Рикача гневно нахмурился, глядя на меня. «Он воевал против моей родины, за что мне его любить? Но он же воевал против коммунистов, которых вы так ненавидите». «Да, и этот факт немного обеляет его в моих глазах, но для меня любой, кто переходит границы России-матушки со своей армией, будет навсегда врагом. Уж извините меня за мои слова, тем более что Гитлер совершил непростительную ошибку, которая поставила крест на мировом господстве Третьего Рейха. Ему надо было не воевать против СССР, а объединиться со Сталиным, чтобы напасть сперва на Англию, а потом и на США. Таким образом можно было бы захватить власть над всем земным шаром. Представьте себе мир, где одной половиной земного шара правят белые европейцы, а второй – белые азиаты, то есть русские. В Западной Европе, Англии и обеих Америках правит Третий Рейх, в Восточной Европе, Азии правит СССР, а в Африке всем заправляют потомки буров, то есть белых африканцев. А, каково? Ничего себе! Вслух произнесли Рикач и дер Гельц. Это был бы просто рай на земле для белого человека. Вот и я о том же, кивнул я, а потом как ни в чем не бывало попросил передать мне солонку. Соль передайте, пожалуйста. Мясо просто восхитительно. Это телятина? Нет, буйвол. Молочный теленок буйвола, ответил хозяин дома. Восхитительно. Искренне похвалил я кулинарный шедевр. Никогда ничего подобного не ел. У вас очень смелые и неординарные мысли, спустя пару минут общего молчания произнес Адольф. Я хотел бы вас пригласить на собрание, которое состоится через неделю в этом особняке, будут мои друзья и единомышленники. Им было бы очень интересно вас послушать. Я всегда готов пообщаться с умными людьми, кивнул я, закидывая в рот очередной кусок нежнейшего мяса. Ради этих слов и данного предложения весь этот балаган и был затеян. Рыбка ухватила наживку, пора подсекать и вытаскивать жирную, лысую рыбину с моноклем в глазу на берег. Полковник Козлов будет счастлив, когда узнает, что меня пригласили в качестве гостя на шабаш местных нацистов. Хотите понравиться собеседнику, закорешиться с ним и стать лучшим другом? Разговаривайте с ним на те темы, которые ему интересны, и на том языке, который он понимает. С поклонником Гитлера и представителем нацистской идеологии глупо разговаривать о равенстве всех рас и равноправии людей на земле. Он вас не поймет, даже разговаривать не станет. «А как вы видите свое будущее?» – спросил хозяин поместья. «Какая у вас цель в жизни, если она, конечно же, есть?» «Цель в жизни?» – я сделал вид, что глубоко задумался над таким простым вопросом. «У меня есть цель в жизни. Я поклялся на могиле своих предков, что восстановлю славу нашего рода, построю новое родовое гнездо, и в моем поместье будет не меньше 1000 душ». «Душ?» – недоуменно скривился Адольф Ван дер Гельц. «Да, душ, ах, простите, вы же не русский», – весело всплеснул я руками и задорно расхохотался. «Русские дворяне относились к принадлежавшим им крепостным крестьянам как к имуществу, за людей их не считали. Крепостной приравнивался к скотине, мебели, участку земли, всему, на что можно было установить цену. Дворовых девок, конюхов, служек и прочую челядь продавали, меняли на породистых щенков и лошадей, дарили, проигрывали в карты. Такое отношение к подневольным людям и само крепостное право – одна из самых позорных страниц русской истории. Ни в одном документе до 1861 года нельзя встретить записи, что помещику такому-то принадлежит столько-то человек. Всегда писали «столько-то душ». Душами крестьян называли, признавая только то, что они являются одушевленным имуществом, в отличие от карет, поместья и борзых щенков. Вот и вся разница. В этом православный мир ушел чуточку дальше от Древнего Рима и Греции, где тоже вовсю цвело и благоухало рабство. В античности закрепощенных людей называли просто телами. Раб именовался мужским телом, рабыня – женским. А на Руси крепостных подданных именовали душами. Странная практика, скептически нахмурился Дергельц. Ничего странного, для русского человека душа всегда стоит на первом месте. У нас это заложено в генах. Вот, к примеру, в западном обществе всегда были короли, а на Руси – цари. Думаете, нет разницы? Если есть, то какая? Хором спросили мои собеседники. Короля обязательно кто-то назначает, коронует, допустим, папа римский, то есть папа априори главнее короля. А у нас на Руси царь сам себя провозглашает, потому что он помазанник Божий, соответственно, есть Бог и есть его представитель на земле, русский царь-самодержец, который, в свою очередь, уже назначает патриархов и других церковников. То есть нет никого выше царя на земле, только Бог в небесах. Соответственно, и человеческими душами своих подданных распоряжается тоже царь, ну или его дворяне. Не знаю почему, но Рикоча и Дергельц слушали всю эту ересь и чушь с открытыми от удивления ртами. Опять же, я был сегодня в ударе и на пике своего красноречия. Такие им тут увертюры задвигал, что оба иностранца аж перестали жевать мясо, поразевали рты от удивления и слушают, буквально ловя каждое мое слово. Ничего себе, каким-то загадочным, по-детски восторженным тоном произнес Гельц. Владеть душами, а не телами, и быть выше всех на земле, выше только Бог. Да, кивнул я, вот суть загадочной русской души, которую не могут понять иностранцы. Поэтому русские и не пошли за Гитлером, он им не мог ничего предложить. Удивительно, всплеснул руками Адольф ван дер Гельц, но знаете, мне тоже есть чем вас удивить. Приглашаю вас в свой охотничий зал, покажу добытые трофеи, причем не только зверье, но кое-что другое. Глава 14. Доев мясо и хлопнув по маленькой рюмочке вишневого ликерчика, мы втроем прошествовали в зал с охотничьими трофеями. Здоровенный зал, на стенах которого висели головы больших африканских животин, а посреди, в стеклянных витринах, были чучела птиц и зверьков поменьше. Кого здесь только не было: слон, жираф, лев, тигр, буйвол, носорог, бегемот. Дальше я уже не смотрел по сторонам, потому что хозяин усадьбы, пройдя сквозь зал, толкнул следующую дверь, и мы попали в относительно небольшую комнату, площадью квадратов 100, не меньше. Надо заметить, что если до этого все двери открывали слуги, то сейчас обслуга осталась на входе в охотничий зал, дальше пошли только мы с Рикочей, хозяином поместья. Комната была полупуста, в ней тоже были чучела животных и картины на стенах вперемешку с большими фотографиями, на которых были запечатлены сцены из повседневной африканской жизни. Вот бьют кнутом полуголых африканцев, вот ставит клеймо раскаленным железом на плечи африканок, вот белый господин поставил ногу на голову застреленного льва, из-под туши огромной хищной кошки торчит чернокожая рука, ну и дальше, остальные фотографии и картины были в том же духе. Еще в комнате был камин, несколько больших диванов, 5 глубоких кресел, столик с курительными принадлежностями и обширный винный шкаф. Я думал, что мы тут же рассидимся с Рикочей потомком Буров за столиком и будем потягивать винишко, а нет. Адольф ван дер Гельц подошел к стене, дернул за какой-то рычаг, и перед ним появился дверной проем, а часть стены отъехала в сторону. Он увлек нас за собой приветливым жестом руки, и мы попали в следующую комнату, где на стенах были шкафы-витрины, в которых висело на специальных крючьях разнообразное оружие. Тут были копья, дротики, топоры, мечи, сабли, мушкеты, пищали, аркебузы, винчестеры, автоматы, штурмовые винтовки, ручные пулеметы и разнообразные охотничьи ружья, даже имелся ак с золотым покрытием. Самое удивительное, что под стеклянными стендами стояли аккуратные стеллажи, где в обычных оружейных пирамидах покоились десятки автоматов «Галил», М-16 и «Фенфал». Тут же по соседству разместились коробки с магазинами и патронами. Автоматы стояли ровным рядком, как завершение общей выставки оружия. В целом смотрелись все весьма эффектно. Тот, кто обустраивал обстановку в этом зале, понимал толк в своей работе. Даже оружие можно поставить и повесить таким образом, что оно будет смотреться красиво в любом интерьере. Эдакий склад-музей, выставочный павильон и оружейный хаб в одном флаконе. Роту можно было вооружить. Думаю, что Дергельц держит тут оружие для повышения собственного достоинства, потому что вряд ли весь этот огнестрел предназначен для охранников и стражников поместья. Сомневаюсь, что сюда имеет доступ кто-то кроме хозяина дома. У богатых свои причуды, раз нравится лысому держать столько стволов в одном месте, то почему бы и нет. В конце концов, в этой причуде нет ничего постыдного, он же не чучело мертвых людей здесь держит. Твою ж, когда мы зашли в потайную оружейную комнату, то я, честно говоря, сразу же впялился взглядом во все эти копья, стрелы, аркебузы и как-то совсем не смотрел по сторонам, и только сейчас соизволил оглядеться, лучше бы я этого не делал. На противоположной от оружейных стоек стене было черно-серое панно, из я сразу и не понял, из чего оно, как будто старый ковер или несколько сморщенных от времени слоновьих шкур. Подошел поближе, а там панно на стене не было. Просто вся стена площадью не менее 40 квадратных метров увешана отсеченными и высушенными кистями человеческих рук. Кисти прикреплены были так близко друг к другу, что совершенно не оставалось пустого места, их тут были тысячи. Тысячи людей лишились своих рук, а значит и жизни, чтобы на этой чертовой стене, в этом чертовом особняке появилась эта страшная, бесчеловечная инсталляция. Поражает? Тихо. Почти шепотом спросил стоявший позади меня Адольф. «Не то слово», — честно ответил я, едва сдерживая порыв, чтобы тут же не свернуть щуплую шею хозяину особняка. Завораживает. В точку. Явно довольный такой реакцией, хлопнул меня по плечу Ван дер Гельц. «Многим это украшение стены не нравится, но что поделать, такая у нас семейная традиция, а я чту эти традиции. Тут я вспомнил историю этой страны, которую мне как-то поведал Векиса. Честно говоря, я в тот рассказ особо не поверил, уж слишком чудовищным и кровожадным было повествование, а вот сейчас, глядя на инсталляцию, состоящую из тысяч отрубленных рук, понял, что седовласый ветеран из моего отряда не врал. Конго располагается в самом центре Африки. Именно поэтому европейские колонизаторы сумели сюда добраться только к концу 19 века. Но когда им это удалось, для жителей Конго начался ад. Конго стало бельгийской колонией, точнее, личной собственностью бельгийского короля Леопольда II. Чтобы удобнее грабить страну, Леопольд наводнил Конго бандами карателей, которые действовали под начальством европейских офицеров и за малейшую провинность уничтожали людей целыми деревнями. Эта частная военная структура называлась «Общественные силы». Большинству местного населения приходилось работать на плантациях Гивей. Бельгийские власти нашли исключительно эффективный способ повышения производительности труда. Благодаря ему производство каучука в Конго за 10 лет выросло в 40 раз. Способ был прост, как надпись на воротах немецкого концлагеря. Каждому, кто не выполнял норму по сбору каучука, отрубали руку. Точнее, за невыполнение норм полагался расстрел. Бельгийское правительство считало каждый патрон, поэтому требовало, чтобы каратели из Форце Публикуе предоставляли отрубленную руку казненного в подтверждение того, что патрон был использован по назначению, а не продан местным охотникам. Кроме того, каратели получали за каждую экзекуцию вознаграждение. Головорезы оказались хитрее, они просто начали отрубать людям руки. В конце концов, дело закончилось тем, что отрубленные руки стали использоваться в Конго в качестве валюты. Их собирали каратели из Форце Публикуе, их собирали мирные деревни. Если у одной деревни нормы по сбору каучука оказывались слишком высокими, она нападала на другую деревню, чтобы заплатить бельгийскому королю страшный выкуп. Пик добычи каучука в Конго пришелся на 1901-1903 годы. Именно тогда руки начали измерять корзинами. Не выполнил норму по сбору каучука, с тебя, две корзины рук. Это все ваших рук дело? Спросил я. Нет, что вы, отмахнулся Адольф. Говорю же, семейная традиция. Моих трофеев здесь едва ли десятая часть, остальное все предки постарались, но зато есть уже и трофеи сына. Ван дер Гельц ткнул пальцем куда-то в верхний правый угол. А почему совсем нет трупного запаха? Я задавал вопросы не потому, что мне было интересно, а чтобы протянуть время и дать себе успокоиться. Еще немного, и я сорвусь. Запаха нет, потому что кисти сперва долгое время вымачивают в специальном растворе, потом высушивают на солнце. Это все местные шаманы, у них тут целая наука, в которую я не лезу, отмахнулся Адольф. Это, я пытался подобрать слова, чтобы высказаться покультурней, но ничего кроме матов в голову не шло. Это похоже на картину, на произведение искусства, наконец ляпнул я какую-то хрень. Точно, прямо в самое яблочко. Дер Гельц так обрадовался моим словам, что аж захлопал в ладоши. Как же хорошо, что я вас встретил, мистер Чехов. Думаю, у нас с вами будет много общих дел и светлое финансовое будущее. Ага, придушить бы тебя сейчас, а потом вот тем мачете, что лежит под стеклом, отрубить бы твои шаловливые ручки да прицепить их в центр этой стены, чтобы, так сказать, завершить картину последним мазком. У вас сейчас на лице появилось такое задумчиво-мечтательное выражение, заметил изменение моей мимики дер Гельц. О чем думаете, если не секрет? Думаю, что когда у меня будет свое поместье, то я тоже хочу себе такую комнату с трофеями, оружием и панно из рук на стене, соврал я. Будет. Обязательно все будет, уверенно заявил дер Гельц. Но я вас хотел поразить не этим, а кое-чем другим. Ухватив меня за рукав куртки, хозяин дома потащил в дальний угол комнаты, где была еще одна дверь. Пойдемте, а то наш итальянский друг не столь крепок нервами, как вы, Петр. Действительно, Пабло Рикача выглядел хреново. Морда бледная с явным зеленоватым оттенком, а глаза так и рыщут по сторонам, лишь бы на стену, украшенную отрубленными руками, не смотреть. Что такое? Не нравится, пан итальянец, суровая правда жизни? Так это вы еще свежевывернутых человеческих внутренностей не нюхали, когда они осклизлым осьминогом вываливаются на землю из распоротого осколком брюха и в нос бьет убойный аромат из дерьма, крови, слизи, кишок и страха. Хозяин дома подвел нас к двери, которая выглядела весьма основательно, железно и бронебойно. Выглядела так, как должна была выглядеть дверь сейфа. Адольф ван дер Гельц попросил нас отвернуться, мы с Рикача тут же сделали кругом и впялились глазами в стенку напротив, где висели диковинные маски африканских шаманов, одна другой страшнее. За спиной раздался сухой щелчок, потом мелодичное электронное попискивание, и ван дер Гельц разрешил нам повернуться. «Мама мия!» – восторженно воскликнул Рикача. «Ешкин кот!» – перейдя на русский, прохрипел я, в горле разом пересохло от увиденного. «Видели когда-нибудь пещеру Аладдина, ту самую, где Али Баба и его 40 верных нукеров держали награбленное добро, хотя бы на картинках? Если видели, то вы представите, что за волшебная картина сейчас предстала перед моими глазами. Дверь внушительной толщины, которую отпер ван дер Гельц, вела в комнату сейф, которая была заполнена деньгами, золотом, драгоценными камнями, снова деньгами, опять золотом и еще раз драгоценными камнями. Это не просто захватывало дух, это завораживало. Если кто-то вам скажет, что золото или деньги не могут вскружить голову, то значит, этот чудак просто никогда не видел много денег. Никогда. Я вот до сегодняшнего момента тоже считал, что совершенно крепок душой и меня уж точно не смутить деньгами. Я как-то в прежней жизни переводился с чита на счет 100 миллионов рублей. Причем вполне мог эти деньги вывести в наличку и сбежать с ними куда-нибудь в теплую островную страну. На тот момент 100 лямов деревянных рублей – это около 3 миллионов долларов. У меня в то время даже мысли в голове не зародилось, чтобы чухнуть за границу. Может, это из-за того, что деньги были не в виде банковских пачек, а всего лишь как цифры на экране компьютерного монитора. Не знаю. Глядя на пирамиды золотых слитков, стопки из пачек разнообразных денежных валют, планшеты с лежащими на бархатной подложке бриллиантами и россыпи золотых кругляшей монет, я понял, что вид такого богатства может свести с ума. Скорее всего, потомок Буров специально показал нам содержимое своей кубышки, чтобы пустить пыль в глаза. Надо сказать, что это ему удалось. Никогда в жизни не видел столько денег и золота в одном месте. Ван дер Гельц взял с ближайшей полки небольшой пластиковый тубус и тут же захлопнул дверь в комнату с сокровищами. Клац! Бьющий в лицо свет от искрящихся в ламповых лучах ограненных бриллиантовых граней и полированной тверди золотых слитков померк, а мы с Рикача так и остались стоять с отвисшими челюстями. «Это остаток платежа по вашему последнему делу», — Дергельд сунул мне тубус в руки, который оказался необычно тяжелым для своих размеров. «Крюгеранды?» — спросил я. «Да, как и договаривались», — кивнул Дергельд, — «плюс небольшая премия от меня лично. Как вы только что сами могли видеть, проблем с деньгами у меня нет, так что ваши услуги, мистер Чехов, будут щедро вознаграждены». «Отлично!» — воскликнул я, осматривая надписи на упаковке тубуса. «50 штук монет по 33,93 грамма каждая, проба 917. Это у нас что-то около 1,7 килограмма. Внушительно! Ничего себе так премия! Если по нынешнему курсу золота, то этот тубус равен 25 тысячам долларов. Причем следует заметить, что 25 тысяч долларов США в 1982 году и, скажем, в 2023 году, это совершенно разные суммы. Сейчас, в 1982 году, новый легковой автомобиль в США стоит в среднем от 5 тысяч до 8 тысяч долларов, то есть на 25 тысяч долларов я могу себе купить как минимум 3 новых авто. Интересно, за что меня так премировали, практически удвоив обещанный платеж. Судя по вытянутой от удивления морде Рикача, ему тоже было интересно, за что меня премировали. С каждой минутой Рикача все больше напоминал декорацию, было видно, что хозяин поместья задвигает его на задний план, а меня, наоборот, ставит на первое место. И правильно, зачем нам лишнее звено в виде жадного макаронника? Вы мне понравились, мистер Чехов. Чувствуется, что мы станем с вами близкими друзьями, а на друзьях я не экономлю, пафосно произнес Адольф. Я рад, ответил я, мысленно выкручивая фигу этому мелкому, лысому дрыщу. Может, обговорим суть операции, которую мне и моим людям предстоит выполнить? Конечно, кивнул Ван дер Гельц, если в двух словах, то вам нужно будет навести шороху в пограничной провинции соседнего государства. Сделать так, чтобы живущие там селяне ушли прочь с насиженных мест. Чем больше крови и зверств, тем лучше. Рубите руки, головы, ноги. Делайте все, чтобы обитатели провинции покинули свои дома. Вот это, хозяин особняка указал пальцем на упаковку с золотыми монетами в моих руках, это ваш ежемесячный гонорар, лично ваш. Зарплату ваших людей, снаряжение и пропитание отряда я беру на себя. Премии платить будем по результату выполненной работы. Адольф хитро сощурился, скажем, по 10 долларов за каждую руку в корзине. Помните, что руку человека две, значит за каждого безрукого негра вы получите по 20 долларов. О, широко улыбнувшись, понятливо кивнул я. А о каком количестве населения в тех местах идет речь? Несколько миллионов, что-то около 5, хищно оскалился Дергельц. Смотрю, у вас на лице вновь появилось мечтательное выражение. Небось, уже представляете размеры панно у себя в особняке? Ага, сейчас зе. Представляю, как я тебе сейчас в рот засуну этот тубус с золотыми монетами и буду его заталкивать так глубоко, что он порвет тебе всю глотку, передавит трахею, и ты, мелкая, кровожадная гнида, сдохнешь в страшных муках, упырь проклятый, членоголовый фашист, чтобы ты всю жизнь протыкал пальцами туалетную бумагу, когда вытираешь задницу, чтобы у твоей жопы появились вкусовые рецепторы. Угадали? Именно об этом я сейчас и мечтаю, усмехнулся я, вы невероятно прозорливы. Но что на это скажет регулярная армия соседнего государства? Вас это не должно беспокоить, отмахнулся Адольф. Соседи, конечно, будут не в восторге, что у них отжимают богатую провинцию, но у моих спонсоров есть механизм давления на них. А советы? Задал я следующий вопрос. Они не будут против? Все-таки за армией соседей стоит Советский Союз. На них тоже найдется управа, и на них найдется управа, самоуверенно заявил Ван дер Гельц. В конце концов, чтобы СССР остался в стороне, надо всего лишь сделать все так, чтобы со стороны это выглядело как борьба за независимость. Если понадобится, то развернем специальную программу пропаганды в газетах, из которой будет видно, что отряды карателей вовсе не каратели и не захватчики, а, скажем, борцы за независимость и ярые поклонники Маркса, Энгельса и Ленина. Союзу все равно кого поддерживать, лишь бы они против Запада и США. Согласен, кивнул я. Отлично, тогда это дело надо отпраздновать. Я не против, только мне надо забрать кое-что из моей сумки, я совершенно забыл, что там есть подарок для вас. Неожиданно, и какой же? Удивленно приподнял одну бровь хозяин особняка. Сигары, настоящие кубинские сигары, причем не абы какие, а подарок лично Фиделя Кастро. Ничего себе, откуда они у вас? Нашли в вещах советского военного, того, что был постарше, коробка запечатанная, а на ней дарственная надпись, и еще там было фото, где этот человек в обнимку с Кастро, сообщил я заранее заготовленную версию. Вот как, всплеснул руками Ван дер Гельц, кто бы мог подумать, что этот военный был знаком с Кастро, видимо, большая шишка. Думаю, что да, кивнул я в знак согласия, жаль, что он погиб, но тут уж ничего не поделать, развел я руками, у меня был четкий приказ, принести отрубленные головы, а я привык выполнять поставленную задачу четко и в срок, и это очень хорошо, улыбнулся Ван дер Гельц. Я сейчас распоряжусь, и вашу сумку принесут, только вам придется вернуться в зал, где мы обедали, не люблю, когда в эту комнату приходят посторонние. А кто же здесь убирает? Спросил я. У меня есть доверенный слуга, который здесь прибирается и наводит лоск. Тот самый водитель, который привез вас сюда, он мое доверенное лицо на протяжении многих лет. Адольф снял трубку телефона, стоящего на столике, и приказал принести мою сумку. Зуб даю, что трубка и сам корпус телефонного аппарата из слоновьей кости. Они тут любят слоновьи бивни на отделку всяких безделушек пускать. Выходя из комнаты, я еще раз взглянул на чудовищную инсталляцию на стене и понял, что принял окончательное решение. Адольфа Ван дер Гельца надо убить. Прямо сейчас, нельзя дать возможности этому рациональному, хладнокровному ублюдку жить дальше. Он заслужил свою смерть. А еще я понял, что ни хрена хорошего в этом мире нет и быть не может. Нет никакой разницы, когда жить и где. В Африке ты, в Европе, в Азии или в СССР, везде одно и то же. Есть только выгода и государственные интересы. Если какой-нибудь диктатор-людоед выгоден СССР на своем месте, то он будет править, и советские высокоморальные генералы закроют глаза на то, что чернокожий император на обед предпочитает есть человечину. А про Запад и говорить нечего, этим вообще плевать на все, кроме финансовой выгоды. Так что не удивлюсь, что у мелкого, лысого дрыща с моноклем в глазу все получится. Вон, даже если у покровителей дер Гельца появилась собственная ядерная бомба, так почему бы им не провернуть такую мелочь, как рейдерский захват богатой провинции соседнего государства. Еще как получится, можете не сомневаться. А все эти людишки, которые живут на богатой полезными ископаемыми земле, им только мешают, значит, можно их всех убить, как 100 лет назад, при короле Леопольде. Я прошел в зал с портретом фюрера на стене, где меня уже ждал тот самый водитель, который вез нас сюда. Сумка лежала у его ног. Рядом стояли все те же 2 охранника с автоматами, оружейные стволы были направлены на меня. Я, ничего не говоря, открыл сумку, как бы невзначай дернул коробку с сигарами, которая зацепилась за приклад АКМСа. Потом вытащил коробку, оглядел ее, типа не понимая, за что она могла зацепиться. Отложил коробку в сторону, вытащил АКМС наружу. Стволы Галилов тут же приблизились к моей голове. Я, не обращая внимания на это, догадливо хмыкнул, заметив, что предохранитель находится в положении АФ, и передвинул его в крайнее верхнее положение, потом убрал автомат обратно в сумку. Подхватил коробку с сигарами и пошел обратно в зал с охотничьими трофеями. «Хозяин просил вас зайти через полчаса в комнату с оружием», обратился я к негру-слуге напоследок. Тот в ответ лишь кивнул, не выразив ни малейшего намека на удивление. Видимо, он подумал, что раз у меня в руках коробка с сигарами, то господа пожелают курить, а значит, кто-то должен будет им подносить горящую спичку к сигаре и подливать бренди в пухлые бокалы. Коробка и АКМС были соединены тоненькой, но крепкой проволочкой, разрыв которой приводил к передаче радиосигнала о помощи. Сам миниатюрный передатчик и батарея, питающая его, были спрятаны внутри АКМСа. Автоматный ствол служил передающей антенной. Клацнув предохранителем автомата, я дал понять радисту, принимающему сигнал, что могу продержаться не менее часа, и пусть не ломится ко мне сломя голову, а подойдут к штурму вражеского поместья основательно и не торопясь. Если бы не клацнул предохранителем автомата, то вольные стрелки и приданная им группа советского спецназа были бы здесь уже через 20 минут, а может и того раньше, а так будут примерно через час. Зачем я это сделал? Ведь никакой угрозы моей жизни не было и о провале разведывательной миссии речи не шло. Я пошел на поводу у своих эмоций, увидел эту декорацию на стене из 1000 отрубленных рук, посмотрел в наглые и беспринципные глазенки Адольфа Ван дер Гельца, послушал о его планах на то, чтобы изничтожить миллионы ни в чем не повинных африканцев, и у меня сорвало башню. Я решил, что хватит, баста, хер ван дер Гельц, пожил ты свое, кранты тебе. Понимаю, что это непрофессионально, но, во-первых, я не профессиональный агент и разведчик, а всего лишь простой русский мужик с богатым жизненным опытом за спиной и своими, пусть и наивными представлениями о добре, зле и справедливости, а во-вторых, пошли все в жопу, кто мне скажет, что я не прав. Как хочу, так и делаю, это я командир отряда «Вольные стрелки», и значит, мне решать, что и когда они будут брать штурмом. А то, понимаешь ли, устроили тут игры в разведчиков и казаки-разбойники, а потом вот из-за таких танцев и заигрываний со всякими мутными личностями вроде ван дер Гельца и СССР развалился. Опять же, Козлов четко сказал, что при малейшей угрозе моей жизни вызывать подмогу, вот мне не понравилось, как на меня хозяин особняка взглянул, я и вызвал подмогу. А то, что во время штурма хозяин поскользнулся и упал на нож и так несколько раз подряд, так я ни при чем, пусть себе под ноги глядит, когда ходит. Я почему-то был уверен, что Адольф, попади в руки Козлова, останется жив, здоров и на своем месте. Его просто перевербуют и заставят работать на КГБ СССР. Вот и все. Хотя нет, не все. Продолжая свой бизнес и будучи агентом КГБ, Адольф ван дер Гельц добьется еще больших высот. Тут уж не сомневайтесь. Он, может, и ублюдок, но он наш ублюдок. Так, кажется, говорят, когда хотят оправдать зверства всяких мерзавцев и бесчеловечных негодяев. Пол Пот, Иди Амин, Жан Бидель Бакасса, Альфредо Стресснер, Рафаэль Леонида Струхилья, Франсуа Дювалье, Аугусто Пиночет, Мабуту Сисисика, Тан Шве, Саддам Хусейн, Франсиско Франко, Энвер Хаджа, Роберт Мугабе. Эти диктаторы были чьими-то ублюдками, за их спинами стоял либо СССР, либо США. А сколько было мелких палачей районного масштаба, которые уничтожали население деревень, небольших городов и целых провинций. Тысячи. Тысячи маньяков, живодеров и садистов, облеченных властью и силой, у которых в подчинении были армия и вооруженные отряды головорезов. Я, конечно, не могу покарать и призвать к ответственности всех кровавых диктаторов, которые на данный момент правят и творят свои бесчинства, но одного конкретного, Адольфа ван дер Гельца, могу и покараю. Господа, а вот и я, широко улыбаясь, произнес я, заходя в комнату. Было видно, что, пока меня не было, Рикоч и дер Гельц о чем-то разговаривали. Причем результат этого разговора явно был неприятен итальянцу. Он сидел как напыщенный индюк, которого только что обломали с кормежкой. Сигары, кубинские цахибабихики, прочитал я этикетку. Раскрывать коробку, конечно, злобно прошипел итальянец. Рикоча выхватил у меня из рук коробку, демонстративно разорвал целлофановую упаковку, клацнул небольшим замочком защелкой на деревянном футляре, вытащил первую попавшуюся сигару, откусил ей кончик и тут же закурил. Я сделал шаг назад, как бы презрительно отшатываясь от капризного итальянца, подошел в угол комнаты, где стояли музыкальный проигрыватель и подставка с грампластинками. Вытащил ту, чья упаковка была самой потрепанной, Вагнер «Полет Валькирии». Как ожидаемо, поставил пластинку, включил проигрыватель и установил звук в среднем положении. Вернулся к столику, за которым сидели надувшиеся друг на друга Рикоча и хозяин особняка, зашел за спину итальянца и удивленно выпучил глаза, глядя за спину сидящего напротив ван дер Гельца. «Что это?» – удивленно воскликнул я, указывая рукой куда-то за спину хозяина дома. Адольф тут же развернулся назад, пытаясь высмотреть, что у него происходит за спиной. А я тем временем ухватил Пабло Рикоча одной рукой за подбородок, второй – за макушку и резким встречным движением обеих рук свернул макароннику шею. Накопившаяся злость на итальянца за все то время, что я его знал, придала мне силу, перед которой не мог устоять шейный отдел позвоночника и более мощного противника, что уж тут говорить о щуплом итальяшке. Трессе, звонко хрустнули шейные позвонки, и в воздухе резко завоняло мочой. Последний сигнал, который успел послать мозг Рикоча, был адресован переполненному мочевому пузырю. Вот зараза, секунд проклятый. Я ухватил со стола загодя присмотренный нож для колки льда и ткнул им в шею Адольфа. Только дернись, тварь продажная, и отправишься навстречу к своему знаменитому тезке, прошипел я. Адольф ван дер Гельц испуганно замер, гладя на меня расширенными от страха глазами, монокль выпал из глаза и со звоном разбился об пол. Но этого звука слышно не было, потому что в просторном зале грохотал полет валькирий, говорят, что эта композиция была любимой у Адольфа Гитлера, так что весьма символично будет, если под эту музыку найдет свою смерть Адольф ван дер Гельц. Глава 15. Через полчаса в дверь осторожно постучали, а потом на пороге появился чернокожий слуга в ливрее. «Звали?» – спросил вошедший негр. «Звали, звали», – кивнул я, держа в руках автомат. «Заходи». «Да ты не обращай внимания на своего босса», – схватил я слугу за лацкан ливрея и дернул на себя, тут же всадив ему коленом в промежность, а потом добавил кулаком по затылку. Когда слуга бездушной куклой повалился на пол, я накинул ему веревку на горло, а потом зафиксировал через лодыжки, чтобы при любом движении удавка душила пленника. «А ты давай пиши, пиши», — направил я ствол автомата на Дергельца. Адольф испуганно вжал голову в плечи, дернулся, потом болезненно скривился и продолжил корябать карандашом на листе бумаги. Я кровожадно насупился, ткнув стволом автомата в окровавленную руку Дергельца. Тот скривился в болезненной гримасе и прошипел от боли сквозь зубы. Адольф сидел за столом. Его левая рука была пригвождена к столешнице наконечником от копья, а ноги и тело крепко примотаны к стулу. Кисть руки, надо сказать, я пробил весьма милосердно, не зацепив костей. Потом Кабуров я слегка избил, накидал ему лещей, пару раз сунул мордой о стол, расквасив его тонкий шнобель. Он сразу же поплыл и пошел в полную сознанку, чем несказанно меня удивил. «А-а!» – заорал и еще больше выпучил глаза Гельц. «Бе-е-е!» Передразнил я потомка Буров, но он, кажется, не понял, что его дразнит. «Короче, слушай сюда, шпиндель очкастый, сейчас ты мне напишешь, с кем ты работаешь, четко и лаконично, кто и где разрабатывает ядерную бомбу, где она находится, кто спонсирует производство, где живут инженеры-ядерщики и так далее. Дальше пишешь список всех своих знакомых, которые имеют такие же схронки, забитые золотом, как у тебя, понял?» «Я сотрудничаю со Штази», — сразу после расквашивания носа заявил ван дер Гельц. «Свяжитесь со своим руководством, пусть они пообщаются с немцами». «У меня нет никакого руководства», — хмыкнул я. «Я не работаю на КГБ. Я вольный стрелок, и мне никто не указ». Но ван дер Гельц хотел было мне что-то сказать, но я понял, что он так и не проникся серьезностью момента, поэтому выдернул из подставки копье, обломал у него наконечник и пригвоздил левую ладонь лысого урода к столешнице, предварительно заткнул ему рот, чтобы он своими воплями не перекрикивал полет валькирий. «Пока вторая рука на месте, пиши, что сказал», — прорычал я потомку Буров на ухо. «Понимаю, что больно, но пока твоя рука еще на месте, а совсем скоро может оказаться в центре вон той композиции», — кивнул я на чудовищное панно из отрубленных кистей. «Давай шустрее, потомок Буров, а то твоя кибитка укатит без тебя». «Да, чуть не забыл, ты мне сперва черкни код от сейфа, а заодно сколько там у тебя на общую сумму ценностей, желательно в эквиваленте долларов США». «Кто ты такой?» — хрюкая расквашенным носом, просипел ван дер Гельц. «Русский», — спокойно ответил я, — «простой русский мужик». «Ты меня убьешь?» «Еще не знаю», — соврал я. «У тебя еще есть деньги и золотишко, помимо того, что складировано в той комнатке за железной дверью?» «Да, на руднике есть партия, готовая к отправке, около 40 килограммов. И еще дома, в Лубумбаши есть кое-какие сбережения, остальное на счетах в банках», — тяжело дыша, произнес Дергельц. «Мне плохо, не хватает свежего воздуха, помогите». «Хряссе!» — смачная затрещина по затылку тут же привела потомка Буров в чувство. «А то, понимаешь ли, развел тут сопли». Пока Дергельц старательно выводил каракули на листе бумаги, я вооружился несколькими автоматами Галил, распихав по карманам снаряженные магазины. Калибр 7,62, емкость магазина 25 патронов. Винтовочных гранат в этом складе музея не было, да мне и не надо, а вот от ручных я бы не отказался, но их тоже не было. Значит, Адольф ван дер Гельц сотрудничает со Штази, а это, насколько я помню, разведка и госбезопасность в ГДР. ГДР. Ну вот, в этой компашке европейских фашистов, которые обосновались в Африке, появились уши немцев. Французы, есть, итальянцы, есть, то ли голландец, то ли бельгиец, короче, потомок Буров, есть, теперь еще и Штази, а значит, и немцы нарисовались. Для строительства армии и органов безопасности в ГДР требовались люди, и логичным выходом в ГДР было привлечение старых военных специалистов, аналогично поступили в ФРГ. В них недостатка не было, в советских лагерях военнопленных на 1949 год и даже позже содержалось множество пленных офицеров и генералов, попавших во время Великой Отечественной войны в советский плен. То того, то другого их репатриировали в ГДР, где и предлагали посты в новой армии, особенно в 1951-1952 годах. По сути, бывшие офицеры и генералы вермахта встали на путь службы социализму и помогли выстроить армию ГДР. Однако слишком высоких постов им, как правило, не доверяли, а с конца 1955 года развернулась кампания по чистке армии от бывших офицеров вермахта, так как дело было сделано, армия была создана. К концу 1950-х они, как правило, были уволены или переведены на незначительные почетные должности. Многие бывшие сотрудники гестапо и СС после окончания Второй мировой войны служили МГБ ГДР, еще большее их число были внештатными и тайными агентами Штази. Первоначально внешняя разведка МГБ ГДР сталкивалась с серьезными затруднениями в своей работе, поскольку ГДР не была признана многими странами мира и, соответственно, отсутствовала возможность создания легальных представительств при посольствах, из-за чего им пришлось все свои операции проводить нелегально и тайно. Внешняя разведка – вообще дело закрытое и тайное по определению, но восточные немцы в этом деле стали настоящими мастерами, тем более в тех регионах мира, где у них было много приспешников. В общем, неудивительно, что Ван дер Гильц сотрудничал со Штази. Ему как действующему члену тайного нацистского общества сам Бог велел общаться с бывшими эсэсовцами. Вскоре в дверь осторожно постучали, и на пороге возник слуга-негр, которого я тут же сбил с ног и скрутил. В хранилище с ценностями я лезть не стал, потому что, во-первых, не хотелось оставлять Дергильца наедине, а во-вторых, там могла быть какая-то дополнительная система сигнализации, о которой Адольф не сообщил мне. Короче, не до разглядывания богатств сейчас. Я только краем глаза заглянул в каракули потомка Буров и зафиксировал себе, что у него в хранилище ценностей на сумму около 100 миллионов долларов. Ничего так, отлично я зашел. Вот все-таки улыбаюсь я с этих богатеев. Они думают, что раз у них власть, куча денег и долгие годы перед ними все стелились или безили, то все время так, что ли, и будет. Вон, дворяне в России тоже до 1917 года думали, что у них все схвачено, а оно вон как вышло. Так и этот хозяин мира с лысой башкой тоже думал, что все вокруг пляшут под его дудку, а нет, нате, выкусите. Ща мы у тебя, согласно лозунгу «Грабь награбленное», все ценное имущество отберем и беднякам черномазым раздадим. Дверь, ведущую в зал с трофеями, я заблокировал с помощью все тех же копий, вогнав их наконечники в качестве клиньев и застопорив дверные створки. «Жить хочешь?» – спросил я у чернокожего слуги в ливрее. Тот в ответ лишь равнодушно пожал плечами, не проявив совершенно никакой заинтересованности. «Не понял, это что еще за пофигизм к собственной жизни? Ладно, потом разберемся, что это было. Судя по стрелкам на моих наручных часах, с минуты на минуту прибудет кавалерия на пикапах и грузовиках, и мне надо подготовить для них шикарный встречный салют». Я забрал исписанные корявым почерком листы у Ван дер Гильца, засунул их во внутренний карман куртки, вмазал напоследок ему по роже, заломил здоровую руку за спину и примотал через петлю к шее. Потом оттащил его и негра в ливрее в угол комнаты с сейфом. Там не было окон, а значит, при штурме особняка больше шансов выжить. Не хотелось бы, чтобы Ван дер Гильц или его слуга погибли от случайной пули. Слишком легкая смерть для этого лысого ублюдка.